Основной догмат теократии заключался в том, что человечество – избранная богами раса, а все прочие должны быть истреблены. Таким образом, верхушка теократии внушала населению, что их страна окружена врагами, и единственный выбор – сплотиться и оказать совместный отпор. Это позволило консолидировать нацию и поддерживать единство народа, сильную страну. Однако, если теократия стала бы соседом союза, эта идеология могла привести к опасным последствиям. Каждый в Совете понимал, что строить будущее теократии можно только зная силу своего и чужих государств, после чего уже расставлять приоритеты. Вот только это знали они, а не простой народ, который непременно начал бы призывать к войне с Союзом Агрант. Это имело бы катастрофические последствия. Союз Агрант очень силен, был очень силен, даже не только своими могучими бойцами, среди которых было не меньше, если не больше, гетероморфов, сравнимых силой с воинами Черного Писания, но и представителями правления, лордами-драконами. А потому, выступив против Союза Агрант и, соответственно, Платинового Лорда-Дракона, теократия рисковала превратиться в выжженную пустыню. Но что до народа, ничего не знающего об этом, что подумали бы простые люди? Они бы видели перед собой врагов, которые спокойно жили по соседству, не испытывая никаких проблем. Разве могло бы это долго продолжаться? Могло. Каждый из присутствующих спокойно подавил бы любое народное волнение, однако бунты в собственной стране непременно ослабили бы ее военную, экономическую и политическую мощь. Кроме того, подавление бунта не изменило бы настрой народа, отчего бы пришлось, в конечном итоге, изменять идеологию, а это являлось прямым нарушением воли шести богов, на что никто из Совета никогда бы не решился. Получается, теократия Слейн не могла не делить границу с Союзом Агрант, не напрямую контролировать королевство. Даже пожелая они управлять им истине, Реэстис оставался слишком велик. Впрочем, то была ситуация вчерашнего дня, которая резко и стремительно изменилась. Ситуация сегодняшнего дня показала, что нашлись еще более опасные существа, которые одолели союз всего за один день. Уничтожили всех опасных воинов и магов, включая лорда дракона, после чего силой подчинили его жителей. «Давайте не будем припираться впустую», — заявил Гьютберт Садополди, глава исследовательских организаций, изучающих магию. У этого мужчины, уже под 60 лет, было мягкое и добродушное выражение лица, а также всегда теплая улыбка на лице. Волнистые русые волосы до плеч до сих пор сохраняли свой цвет, сопротивляясь седине. Также он являлся заклинателем третьего ранга. «Что говорит разведка? Какая именно?» — уточнил великий понтифик. «Не все ли равно?» «Вся», — взмахнул Гьют руками. «Я подготовил отчеты», — Перфал вытащил еще одну стопку бумаг, раздав их всем собравшимся. На какое-то время в помещении воцарилось молчание. Каждый пристально изучал копии отчета, который был предоставлен великому понтифику. В нем рассказывалось о нынешнем положении Союза, о Мапраке, поселениях, кроваво-красном портале в небе, летающих демонах, их ориентировочной силе, использованной магии, странной стройке непонятных сооружений, защите границ. КХМ, КХМ значит это правда? Дипломатическое посольство Реэстиза прошло на территорию демонов, с удивлением поинтересовался Бакнермяти Констран, глава законодательной власти правительства теократии. Ему было уже далеко за 50, но волосы только начали сидеть, отчего создавали впечатление зебры, ибо все шли черно-белыми полосами. В дополнение к этому, Бакнер носил небольшую бороду и усы. Мужчина казался излишне худым и обладал пакостливой улыбкой человека, задумавшего гадость. «Вас заинтересовало только это, уважаемый друг», — хмыкнул Санел Гласицинмал, глава исполнительной власти правительства теократии. Он был сравнительно молод, чуть старше 40, высокий и подтянутый, носил много золотых украшений, что не поощрялось остальными, но не являлось чем-то совсем уж экстраординарным. Также Санел являлся обладателем хищного пиратского лица, тонких усиков и очень короткой стрижки. Его руки, лицо, шея и плечи носили следы старых шрамов. Мужчина служил в Писании Карающего Пламени, так что являлся умелым бойцом. Писание Карающего Пламени являлось одним из шести писаний теократии и специализировалось на тайных убийствах, партизанской войне и контртерроризме. На данный момент Писание занималось защитой границ страны и подготовкой к нападению на Великий Лес Иваш, вотчину эльфов, с которыми теократия вела затяжную многолетнюю войну, постепенно, очень постепенно, продавливая линию фронта. «Лично меня», — продолжил Санел, куда больше заинтересовало то, что численность так называемых высших демонов упирается в сотни штук, причем каждый из них превосходит по силам дракона. Пусть не лорда, но это же чудовищная сила. Их там сотни, согласно повторила Беренайс, отложив бумаги в сторону. Добродушие на лице женщины сменилось обеспокоенностью. Сотни тех, кто в одиночку может уничтожить город, с кривой ухмылкой дополнил Максимилиан Риалагер, кардинал тьмы. Его со всех сторон окружали книги, поддерживаемые усовершенствованным заклятием парящая доска. Мужчина носил круглые очки и некогда служил жрецом-юристом. Поэтому многие из левитирующих вокруг него книг имели отношение к юриспруденции. Я правильно понимаю, они еще и магией владеют. Гьют, глава исследователей, почесал подбородок, посмотрев на понтифика. К сожалению, подтвердить такие моменты мы не смогли, Перфал пожал плечами. Дальняя разведка, чары четвертого ранга, которые мы можем использовать лишь при помощи свитков, а создавать столь дорогие расходники на постоянной основе чрезмерно накладно даже для нас. К тому же, чары постоянно развеивают, отчего нам все сложнее выбрать нужное место. Они их видят, прервал его Доминик. Взгляд бывшего представителя писания солнечного света был острым, словно нож. Скорее ощущают, неопределенно ответил понтифик, еще раз покосившись в бумаге. Сразу начинают крутиться и оглядываться. Собственно, у меня есть приложенная запись одного из сеансов наблюдения за территорией Союза. Закопавшись в свою сумку, Перфал достал небольшой кристалл, который положил в центр стола, а потом подал в него толику маны. Кристалл засветился, а следом над ним высветилась иллюзия, показывающая ограниченную область Мапрака, столицы Союза Агрант. Святая дюжина наблюдала за тем, как проходит обычная повседневная жизнь в городе, захваченном демонами. Периодические патрули, включая церберов, надсмотрщики, следящие за работой зверолюдов, которые восстанавливали порушенное. Им помогали мелкие демоны, полутора метров ростом, похожие на уродливых недокормленных орков. В небе летали более опасные вариации демонов, наблюдающие за окрестностями. Где-то вдали было видно, как начали разгружать подъехавшую телегу, за которой сидело уродливое мухоголовое существо. Но тут пролетавший мимо высший демон с четырьмя глазами и хлыстом за поясом, начал крутить головой, будто принюхиваясь к чему-то. К нему сразу подлетела стая демонических стервятников, закружившись на расстоянии, дабы не раздражать и не мешать высшему. Через несколько секунд желтые кошачьи глаза уверенно уставились прямо в место обзора, после чего он рыкнул и применил чары рассеивания. На этом запись оборвалась. Этот демон выглядит очень опасным, невольно напрягся и вон, кардинал света и сильнейший жрец среди присутствующих. Уж он то сразу понял, что такое чутье на магию, уникальный и крайне продвинутый навык. Это Балор, пояснил Перфал, сверившись с записями. Один из высших видов демонов. Эн нам не помешало бы знать больше, прокомментировал заикающийся кардинал воды, Генедайн. Свитки, начал было понтифик, но сразу оказался прерван. По свиткам понятно, мы ограничены, сказал Санел, отчего его пиратское лицо приобрело хитрый прищур. А как же седьмое место черного писания, астролог бесконечности? Кейси Ривалан Марвен, она же астролог бесконечности, являлась одной из тех представителей класса заклинателей, которые сумели перейти рубеж в третий ранг, правда лишь в применении чар, относящихся к школам прорицания и иллюзий. Однако даже это считалось нонсенсом и прорывом, обеспечившим девушке место в черном писании, пусть и на седьмом месте, ибо по чистой физической силе она была достаточно слаба. Она ох, скривился понтифик, говорите уже, всем нам нужно знать столь важные сведения. Бакнер, глава законодательной власти, чьи волосы напоминали зебру, аж подпрыгнул на стуле. Его пакостливая улыбка сменилась плотно сжатыми губами. Астролог сказала, что однажды наблюдала за козлоголовым высшим демоном, которого называли рогатым королем или лордом, видимо, по аналогу с драконами. После короткого молчания начал рассказывать Перфал, и тогда этот демон посмотрел точно ей в глаза, будто бы знал и видел, заявив, что если астролог будет продолжать за ним подглядывать, то однажды он найдет ее и отрубит конечности, а оставшийся обрубок отдаст низшим, для развлечения, запретив убивать. Он пообещал, что ее жизнь будет долгой и очень мучительной. Возмущенный ропот пробежал по святой дюжине. Демон-лорд назвал ее по имени. Подскочил Доминик. От напускного добродушия кардинала ветра не осталось и следа. Теперь каждый мог воочию увидеть перед собой того самого представителя Писания солнечного света, которым он когда-то являлся. «Нет, не назвал», — медленно проговорил понтифик. «Тогда как можно поверить в какие-то там угрозы?» — уже более спокойно произнес Доминик, усевшись обратно. «Легко можно», — нахмурился грандмаршал Дориус. «Это ведь существо, которое чует магию. К тому же, мы не знаем, на что они способны. Даже про лордов драконов мы знали, если не все, то многое. Их дикая магия, безусловно, хранит множество тайн, однако мы осознаем, с чем предстоит столкнуться. А что тут, неведомо. Известно лишь то, что дикая магия оказалась слабее, потерпев от этих демонов поражение. Надеюсь, она прекратила», — встревоженно уточнила у Перфалы Беринайс. Ее руки собрались на груди. «Астролог, да», — кивнул понтифик. «Как бы я ни уговаривал ее, она оставалась непреклонна. Я решил не давить слишком уж сильно». «Правильно», — пробормотала кардинал огня. «Оно того не стоит. Выходит, демоны и правда различают наблюдение», — высказал сильнейший жрец Ивон, протягивая вперед иссохшие и тонкие, словно ветви, руки. «Высокая чувствительность к магии. Опасная способность. Кстати, а что если все, или почти все, сильные демоны являются всего лишь иллюзией, чтобы сбить нас с толку?» «Ао», вновь, как и ранее, пронеслось по собравшимся, но Реймонд, ранее бывший представителем Черного Писания, разбил их надежды. В отчете написано конкретно: более сотни высших, потряс он бумажкой. «Я не вижу, как можно понять эти слова по-другому. Разумеется, нельзя исключать чью-то ошибку, но далее указано», его палец уткнулся в конкретную строчку, «что подобное число демонов было замечено неоднократно. Все мы прекрасно знакомы с навыками писаний, ведь туда берут лишь лучших. Эти люди не могли ошибиться несколько раз подряд, причем в таком важном вопросе». Ответом ему было несколько разочарованных вздохов. Признав утомленными голосами правоту Реймонда, собравшиеся продолжили обсуждение. «Что нам делать? Как должны поступить мы, защитники человечества? Что мы вообще можем предпринять против столь сильных чудовищ, каждый из которых в одиночку способен разрушить страну?» Сдалей отчаяния спросил Тави, глава судебной власти. Обычно сдержанный и холодный, в текущей ситуации он проявил свои чувства. «Тут указано, что они появились из красного портала в небе», — хмыкнул грандмаршал Дориус, потрясая отчетом. «Выходит, что их число может быть гораздо большим, чем то, которое показалось на территории Союза Агрант. Однако даже продемонстрированная сила равна сотне небольших государств», — он покачал головой. «Безумие, верно? Насколько же такая мощь нарушит баланс сил? Вопрос в том, как лидер демонов намерен ее использовать». Старик Генедайн задумчиво начал постукивать тонкими, как прутики, пальцами по столу. «Б. Был ли акт агрессии против Союза Агранденде умышленным, или это их природная злоба? Что мы вообще можем сказать про этих демонов? Мирных зверолюдов они не тронули», — начал было Гьют, глава исследователей, но мгновенно оказался перебит сразу несколькими товарищами. «Мирных, таких не бывает», — воинственно воскликнул грандмаршал Дориус, чей голос едва ли не оглушал. «Каждый зверолюд – это угроза», — моментально поддержал его Реймонд, бывший представитель Черного Писания. «Некоторые из них просто слишком слабы по собственным меркам, иначе точно пошли бы в набеги», — кивнул Доминик, чья память подсовывала свидетельство собственных слов. Будучи в рядах Писания Солнечного Света, он отлично знал, как зверолюды мучили и пожирали людей, удерживая их в клетках, а потом заживо бросая в огромные общие котлы. «Только драконы удерживали этих животных», — скривился пират Санел. «Спокойствие, друзья, я просто неправильно выразился», — поправил Гьют воротник, который словно бы начал его душить. «Позвольте продолжу». Переждав не слишком довольные согласия, пожилой мужчина снова заговорил. «Геноцида полулюдей не произошло», — постановил глава исследовательских организаций, изучающих магию. «Их не посадили на цепь, не стали мучить или жечь. Напротив, организовали в команды, которые были направлены на работу. Причем их даже кормят. На основании этого можно сделать вывод. Вопреки слухам, мышление этих демонов не так уж сильно отличается от человеческого». «Не так уж сильно», — фыркнул великий понтифик. «Аналогично можно заявить и про зверолюдов. Подумаешь, им нравится есть человечину и насиловать друг друга, несмотря на пол, во всем остальном они не так уж сильно от нас отличаются». Слова были приняты с мешками. Тогда почему демоны не продолжили экспансию, усмехнулся Гьют, и не напали на посольство Реэстис? Согласно записям, посольство еще не покинуло территорию Мапрака, проговорил Максимилиан, кардинал тьмы и бывший жрец-юрист, поправляя круглые очки и сверяясь с бумагами. Рано делать выводы. Подождать будет несложно. И если посольство успешно выйдет с территории Союза, специально не договорила Беренайс, значит демоны и правда менее агрессивны, чем можно предположить, улыбнулся Ивон, кардинал света и сильнейший жрец. Или, что их хорошо контролируют, что в принципе значит для нас то же самое. Но постойте, как такое возможно? Удивленно взмахнул руками Бакнер, главный законодатель теократии. Это ведь демоны. Они ненавидят всех, вспомните злых богов. Я уверен, все это лишь хитрость, а по факту планируется уничтожение всех ближайших стран. Тогда чего они ждут? Логично возразил грандмаршал Дориус. У них сотни высших демонов, каждый из которых способен в одиночку, если не завоевать, то уничтожить какую-то страну, типа Драконьего Королевства. Но все они сидят на жопе, охраняя границы Союза, одновременно занимаясь его починкой, строительством, созиданием. Эти слова заставили каждого из присутствующих открыть рот, отчего помещение наполнилось ожесточенными спорами, конец которых положил понтифик. Тихо! Хлопнул он ладонью по столу, после чего поморщился, встряхнув отбитой рукой. Не имеет значения, как именно демоны планируют поступить. Важно то, что мы можем с этим сделать. Это было справедливое замечание, и направление беседы моментально изменилось. Вы предлагаете использовать их на наши собственные нужды? Удивился и вместе с тем восхитился бывший жрец-юрист Максимилиан. Выводы делать пока рано, но, быть может, демоны враждуют с драконами и зверолюдами? Понтифик пожал плечами. И те, и другие являются исконными врагами человечества, а значит, мы могли бы поддержать и благословить их поход против нелюдей. Они и сами нелюди, губы Доминика, бывшего представителя писания солнечного света, скривились, отчего лицо стало напоминать чернослив. Эль лишь некоторые, поправил его старик Генедайн, сверившись с отчетом. За здесь и сказано, что и среди демонов много человекоподобных, как и среди зверолюдов, в пику ему возразил Доминик. Давайте не будем забывать, по какой именно причине мы объявили войну гетероморфам. Ухоженный эстет Тави, уже успевший совладать с эмоциями, важно поднял палец. Не по причине их инаковости или уродливости, ведь среди тех же шести богов, он указал на статуи, тоже не все имели человеческую природу. Собравшиеся закивали. Мы боремся со зверолюдами, продолжил светловолосый глава судебной власти, из-за чрезвычайной любви последних к человечине. Проклятые людоеды просто не могут жить мирно, хотя история знает такие попытки. И раз наши виды несовместимы, то должен остаться лишь один, тот, который избран богами. Его слова были встречены аплодисментами. «Знаете, а я поддержу», — решительно поднялся грандмаршал Дориус. Его мощная фигура отбросила длинную размытую тень. «Демоны пока что не проявляли враждебности не только к нам, но и вообще ко всем людям. Если посольство Реэстиза выйдет живым и не принесет королевству кипу угроз, а, напротив, какое-то здравое предложение, то я считаю, что и нам стоит попробовать наладить отношения. А я вот опасаюсь от того», – прошамкал старик Генедайн. «Зе злые боги не дают мен ни покоя. Те тогда ведь тоже же были де демоны. К чему это привело? Не лез земли мы в эль ловушку? Ты ведь сам предлагал дать им шанс, разве нет?» – усмехнулся пират Санел. Говорил, что надо смотреть на лидера демонов, а еще указал, что среди них есть человекоподобные. Ничего там эн не было, пепроша шанс, отмахнулся кардинал воды, лишь сухая конкреттика и поправки. И своего истинные че чувства я выразил только что. Им нет смысла ставить ловушку, вздохнул Реймонд, бывший представитель черного писания. Согласно отчету, демоны легко могут сокрушить все страны разом. Даже наши шесть писаний и полубогов, кардинал земли обвел соратников взглядом. Да-да, даже полубогов, ибо разве смогут они победить сотню высших демонов? Одного, двух, трех, ну пять, ладно. Поднял он ладони, а сотню, то-то, скривился он под конец. Безусловно, в теократии имелись козыри на крайний случай. Например, они могли провести великий ритуал и призвать ангела высочайшего ранга, способного разрешить почти любую проблему, уничтожив даже столь опасных монстров, как рыцаря смерти или костяного дракона. Но хватит ли этого для победы над хотя бы одним высшим демоном? Многие из собравшихся логично сомневались. «Я бы сказал», — проговорил Перфал, — «что эти новоприбывшие демоны больше похожи не на стандартных, уже известных нам, типа злых богов, а на новую расу. Однако я могу ошибаться. Это может быть просто иной вид демонов, только и всего. В конце концов, что святые книги говорят о демонах? Риторический вопрос, понтифик», — улыбнулась Беренайс. «Пожалуй, да, кардинал. Все мы знаем, что их выставляют злом. Однако подобное, как оказалось, не относится ко всем видам, ибо их, судя по отчету, десятки, если не сотни. А значит, есть возможность наладить общий язык», — продолжил Перфал. «Высшие демоны-лорды, которые сильнее лордов-драконов. Уважаемые, а не видите ли вы здесь связи с нашим прошлым?» Прищурившись, поинтересовался главный исследователь, Гьют. «По прошлым», — удивился Генедайн. «Постойте, ушен не хотите ли вы иск оказать? Появление новых сущностей, называемых игроки», — медленно проговорил Гьют, отчего в зале повисла мертвая тишина. «Говорить пока рано», — первым отвис великий понтифик, хотя сходство прослеживается. «Если припомнить королей жадности, то они тоже охотились на драконов, как обычных, так и лордов, убивая их с легкостью, какой писание солнечного света уничтожает поселение презренных зверолюдов. А значит, те, кто, как и мы, поддерживают эту ненависть, достойны как минимум попытки диалога». «Попытки, да», — протянул Ивон, кардинал света. «А что там с посольством Реэстиза? Известно ли что-то, кроме того, что они еще не вышли с территории демонов? Только то, что они успешно прошли внутрь территории Союза, который уже полностью контролируется демонами. То немногое, что мы смогли узнать, говорит о том, что зверолюдов заставляют работать, а также усиленно сношаться. Похоже, демоны заинтересованы в восполнении численности», — с каменным лицом ответил Перфал. «У демонов есть рабство», — уточнил жрец-юрист Максимилиан, который тут же заставил несколько соответствующих книг подлететь ближе к себе. «Очевидно, что да», — хмыкнул Бакнер, глава законодательной власти. Мысленно мужчина прикинул, как вести с ними диалог с учетом этого фактора, и осознал, что возможные будущие переговоры будут достаточно сложными. «Это не самое лучшее решение в долгосрочной перспективе», — задумчиво произнес пират Санел. «Увы, но на данный момент оно есть везде», — покачал головой Реймонд, бывший представитель Черного Писания. «В Реэстис», — начал было Максимилиан, удерживая в руках очередную книгу, но оказался перебит. «Золотая принцесса добилась его отмены. Да-да, мы все отлично это помним. Вот только поменялось ли хоть что-то с принятием этого закона?» — своим громким голосом высказался грандмаршал Дориус. «Рабы сменили название на наемных работников, вот и все отличие. А часть вовсе осталась без изменений, продолжая обслуживать бордели, о которых известно каждой собаке, но все старательно делают вид, что все хорошо». «Клоака», — буркнул Генедайн. «Да давайте не будем об этом. Искак Рабахрут, с нашей помощью, окончательно раздавит корол левства, аннексиров во их земли. Можно будет продолжить эксперимент с разными формами правления и попыток создать идеальное государство. Думаете, Зеркнев все еще не знает о нашем участии?» — слабо улыбнулся Доминик, бывший представитель писания солнечного света. «Он не создает ощущение глупца, а Флудер Парадейн не позволит так просто взять его под контроль. Флудер Парадейн был главным волшебником и стражем империи Бахрут. Имея уникальные таланты к магии, он оказался единственным человеком, сумевшим пробиться на 6-й ранг магических умений, и единственным человеком, прожившим более 2500 лет. Может, кровавый император и знает о нашей тонкой игре, но подобное ему на руку. Увеличить владение фактически в 2 раза – это мечта любого правителя», — высказался голубоглазый эстет Тави. «А в крайнем случае, нетрудно будет организовать передел власти. У Бахрута хорошие солдаты и крепкая армия, но мало по-настоящему уникальных элитных подразделений, сравнимых с писаниями. Он делает ставку на массовые войска, что понятно в его ситуации и нужде в крепкой регулярной армии. Однако таким образом он становится слаб к диверсиям. Следовательно, совершить переворот не составит запредельных усилий, даже несмотря на Парадейна. Я бы сказал, года будет достаточно, чтобы посадить на трон нового человека, и при нашей негласной поддержке он быстро обретет все то же влияние, что и Зеркнев», — кивнул Ивон, сильнейший заклинатель из присутствующих. «Ах, Как приятно и спокойно было бы обсуждать эту тему, если бы не демоны. Может, вернемся к ним, а? Насмешливо поинтересовался полосатый, словно зебра, Бакнер. Разве мы еще не определились? Притворно удивился Реймонд. Здесь все очевидно. Нужно последовать примеру Реэстиза, в кои-то веки выдавшему достойную идею налаживания дипломатических отношений. Уж не Реннер ли ее предложила? Не поверите, это была идея графа Риттона, поведал понтифик. Этой крысы, удивительно, если уж не золотая принцесса, я бы поставил на маркиза Рейвена, продолжил кардинал Земли. Шпионы теократии были не просто вездесущими, они еще и являлись профессионалами, а потому неудивительно, что вся информация, обсуждаемая за, якобы, закрытыми дверями, быстро оказывалась в распоряжении святой дюжины. Беренайс неодобрительно откашлялась. «Простите, давайте и правда переключимся», — виновато кивнул Реймонд. «Значит, так и делаем, организовываем аналогичное посольство». «Разумеется», — жрец-юрист Максимилиан сложил пальцы пирамидкой, «и предоставим им такой же дар, в виде зверолюдов». «Зачем они им, и зачем это нам?» — встрепенулся пират Санел. «Королевство использовало беглых, а мы сделаем красивый жест. Думаю, это оценит», — добродушный дедушка Доминик поддержал Максимилиана. «У нас есть пленные зверолюды, можно дать задание писанию солнечного света, чтобы вычистили одно из их поселений на холмах Абелион или подле драконьего королевства», — прикинул грандмаршал Дориус. «Королева Драудиллан как раз недавно запрашивала военной помощи», — кивнул понтифик. «Снова», — скривился эстет Тави. «Зверолюды жрут людей», как само собой разумеющееся проговорил Перфал, «и лишь драконье королевство с востока прикрывает нас от их агрессии, и пока наши основные силы заняты эльфами, то пусть все так и остается». В настоящий момент теократия находилась в состоянии войны с эльфами Великого Леса и Ваш. Изначально теократия и эльфы имели дружественные отношения, ведь на самом деле их население не было расистами, хорошо относясь ко всем существам, отличающимся от людей. Но вначале зверолюды не сумели исправить собственную натуру, а потом гнилой нрав показали и остроухие. Причина была в том, что однажды король эльфов, Десимхуган, хитростью похитил женщину, считающуюся козырной картой теократии Слейн. Хуган держал ее в заточении и регулярно насиловал. В конце концов черное писание сумело освободить ее, но та уже была беременна. Вскоре она родила Антилинхилан Фуше, полубогиню, ныне известную как Верная Смерть или Зисшизыцумей, в переводе с языка богов означающему «конец смерти», «конец жизни», и никто из ныне живущих не мог сравниться с ней по силе. Святая дюжина даже полагала, что Антилин смогла бы, в теории, сразиться с лордом-драконом и выйти из схватки победителем, но никогда не рисковала проверить подобное утверждение на практике. Даже сейчас они, на всякий случай, хотели дать ей в помощь второго полубога, дабы они вышли против лорда-дракона вдвоем. «Как насчет заключить перемирие с ними?» – предложил глава исследователей, Гьют. «Глупости», – отмахнулся Доминик. «Как много крови, по-вашему, уже было пролито. Для начала, разве мы не должны отомстить за Фуше, то дитя?» Сказав это, понтифик горько улыбнулся. Он назвал ее ребенком из-за внешнего вида, но на самом деле Антилин была старше всех в этой комнате. Будучи полуэльфом, девушка росла очень медленно, так что до сих пор имела вид той, кто не разменял и двух десятков лет. На лицах присутствующих появилось болезненное выражение. «Ох, я уже несколько раз предлагал план, в котором мы используем мощь шести богов, великий артефакт падения замка и страны, чтобы подчинить себе Хугана», — воскликнул Реймонд. «В отличие от платинового лорда драконов, который, в теории, мог бы помешать подчинению своей дикой магии, у короля эльфов нет инструментов, способных его спасти. Может, стоит сделать это хотя бы сейчас? Почему бы тогда не использовать его на владыке демонов?» — спросил грандмаршал Дориус. «Это куда более интересная цель». В комнате воцарилась тишина. Каждый обдумывал этот вариант, но сказать ничего не мог. «Это неплохая идея, но мы не знаем, насколько сильны подчиненные владыки демонов, и меня это тревожит», — наконец произнес Перфал. «Если бы только при падении замка из страны мог глоконтролировать и сэр разум многих, как все было бы при роще», — вздохнул Генедайн. «Как вы смеете? Это наследие, оставленное нам богами, ради защиты человечества, и вы недовольны этим великим даром? Что за дерзость?» — всплеснул руками высший заклинатель Ливон. Получив упрек, старик низко поклонился. «Я обговорился», — повинился он. «Следите за языком. проворчал Ивон, которому согласно закивали остальные. «Вернемся к теме разговора», — прервал их понтифик. «Мы все против применения падения замка и страны на владыке демонов, это слишком опасно», — разноголосо согласились представители святой дюжины. «А до короля эльфов еще добраться нужно», — скрипучим голосом произнес Доминик. «К тому же, я думал, что падение замка и страны готовит для дракона катастрофы, который собирается воскреснуть. Одно другому не помешает», — пожал плечами грандмаршал Дориус. «Хотя было бы идеально взять под контроль одного и заставить напасть на другого». Синхронные вздохи раздались за круглым столом. Все понимали, что шансов на подобное практически нет. Главное не допустить, чтобы с этим артефактом не произошло того же, что с короной мудрости, проворчал Тави, глава судебной власти. Повсюду прозвучали шепотки, объединенные сосредоточенным напряжением и отчетливым раздражением. И было понятно, почему. Бывшая представительница Черного Писания, Клементина, идущая по ветру, предала своих товарищей, похитила один из божественных артефактов, корону мудрости, и бежала из теократии, оставив за спиной пару десятков трупов. Она всегда казалась мне излишне кровожадной, словно бы самому себе сказал Санел, бывший представитель Писания Карающего Пламени. И это был показатель, раз даже он считал Клементину чрезмерно жестокой. «Писание Розы Ветров ведет поиск», — прокомментировал великий понтифик. «В последний раз они сообщили, что обнаружили ее следы возле границы с Реэстизом. Очевидно, она нашла в королевстве новых союзников. Может, восемь пальцев», — предположила Беринайс. Материнская улыбка давно сошла с ее лица, показывая хмурую сосредоточенность. «Эти преступники фактически захватили Реэстиз, имея власти поболее, чем у короля. Считаете, она заменит кого-то из их элитных убийц?» — поинтересовался жрец-юрист Максимилиан, поправляя очки. «Этих шести рук заменит или станет седьмой?» — кардинал огня пожала плечами. «Ее навыков с лихвой на это хватит. Все мы знаем, что на девятое место Черного Писания идущую по ветру поставили не из-за умений, а из-за мерзкого характера и любви к пыткам. Давайте обсудим Клементину позже», — потер руки Гьют. «Лучше подведем итог по демонам. Значит, для начала мы направим Писание Солнечного Света на помощь драконьему королевству, они ведь оплатили», — повернулся он к Перфалу. «Пока еще нет, но уверили, что деньги есть», — поведал понтифик. «Я не думаю, что королева Драудилан нас обманет, ибо никто более не помогает им в этой борьбе. Зеркнев терпеть ее не может, Ланпаса по уши в своих проблемах, а священное королевство Роблой само страдает от зверолюдов. У них казна уже лет 10 как должна опустеть, но все тянут и тянут», — усмехнулся Реймонд. «Если мы не отправим им помощь, то зверолюды захватят еще один кусок земли. В лучшем случае», — Доминик развел руками. «Тогда», — продолжил Гьют, — «Писание Солнечного Света поможет отбиться, заодно заполучив должное число зверолюдов, которых мы направим вместе с посольством, в качестве дара демонам». «Постойте, разве Писание Солнечного Света не занято подготовкой устранения Газефа Стронофа?» — спросила Беринайс. «Можно ненадолго отложить эту миссию». Приоритеты сместились, Перфал поджал губы. Ему не нравилось, что Газеф, отвергнувший их предложение переметнуться, продолжает служить столь гнилой верхушке соседней страны. «А ведь Стронов мог занять одно из мест Черного Писания». «Верно», — согласился Генедайн. «Если бы Писание Солнечного Света успеет добыть пару десятков зверолюдов за достаточно быстрый промежуток времени, заодно отказав помощь драконьему королевству, это можно вернуть те их на прежнюю миссию. Если же затянут, то проще будет оставить их там и дать эстетронову еще какое-то время жизни». «Это печально», — Тави, как и понтифик, был огорчен перестановками, хоть и понимал их разумность. «Предатель должен получить свое. У нас связаны руки», — словно оправдываясь, пояснил Доминик. «Демоны, уничтожившие союз Агрант, находятся в приоритете». «Да, понимаю. Это просто мысли вслух», — глава судебной власти покрутил рукой. «Я предлагаю направить с посольством представителей Черного Писания», — высказал пират Санел. «Верную смерть?» — прищурился Бакнер, глава законодательной власти. «Точно не ее», — воспротивился Перфал. «Это наш козырь. Что если Антилин увидит в ком-то из демонов того, кто будет сильнее ее?» Эта черта была святой дюжине как кость в горле, ведь полуэльфика рассматривала силу как краеугольный камень всего, особенность воспитания ее травмированной в моральном плане матери. Из-за этого Зисша вбила себе в голову, что должна родить детей от более сильного оппонента, неважно кем он будет. И человекоподобные демоны были одним из вариантов. Хуже всего будет, если не просто увидит, но еще и бросит ему вызов. Причем прямо во время дипломатической миссии. Жрец-юрист Максимилиан притворно схватился за грудь. Это будет провал. По всем фронтам. А если еще и проиграет, добровольно уходя на чужую службу, гранд-маршал Дориус, слегка улыбнувшись, подлил масла в огонь. «Боюсь, она уже знает о том, что там проживают существа сильнее ее», произнес понтифик, прерывая спор. «Антилин общается с представителями Черного Писания, такими, как астролог». «Ну конечно, Зисши уже в курсе», вздохнул Бакнер. «Увы, сведения о падении Союза, не та информация, которую можно скрыть», слабо улыбнулся Перфал. «Не переметнется ли она, имею в виду, даже находясь здесь?» Сильнейший жрец Ивон взволнованно оглядел своих товарищей. «Просто так, исключено», — отмахнулся Доминик, бывший представитель Писания Солнечного Света. «Но в посольство ее и правда лучше не включать. Я бы направил первые Д2 номера», — высказался Генедайн. «Полубога», — дернулся понтифик. Первым полубогом была Зисши, которая вообще не имела номера, находясь на особом положении. Вторым — Лиардан Рютатистельмарант, капитан Черного Писания, занимавший первый номер. Хоть он и был слабее верной смерти, но все еще на голову превосходил остальных. «Это будет демонстрацией, твердо, без дефектов речи», — ответил Генедайн, чем безмерно удивил остальных. «Кого уже видели демоны? Гагазефа, его сила не сравнится с полубогом». Даже немного сбившись под конец, старик все равно произвел впечатление, дав понять, как серьезно относится к своим словам. «Да если святые книги говорят хоть какую-то правду, то демоны гонятся за силой, а значит, союз с нами точно покажется им более интересным», — кивнула Беринайс. «О, шестеро, какой же это риск!» — застонал пират Санел. «Вы понимаете, как сильно мы рискуем. Предлагаете дождаться хода империи?» Гьют, глава исследователей, приподнял бровь. «Очевидно, что демоны, как минимум, готовы на переговоры», — постановил понтифик. «Посольство Реэстиза еще не покинуло пределов союза», — возразил Санел, снова напомнив уже известную информацию. «Пока соберем свое, как раз покинет», — улыбнулся гранд-маршал Дориус. «А если нет, обсудим проблему по новой. Как раз будет больше информации. Голосуем», — решительно заявил Перфал. «Кто за то, чтобы следовать плану, собрать зверолюдов и направить их с посольством в союз Агранд?» Он оглядел поднятые руки. «Большинство за. Отлично. Передайте Нигану новое задание. Но пусть не забывает про Газефа. Уверен, скоро капитан вернется в Реэстиз. Так что, при некоторой доле сноровки и удачи, Писание Солнечного Света вполне себе успеет им заняться». «А теперь», — мужчина откашлялся, — «думаю, с вопросом демонов пока что можно закончить. Давайте перейдем к следующему. Союз городов-государств Карнассус». Газеф Стронов вышел на ринг, в защиту зверелюда. «Боже мой, какая глупость. Сказал бы кто-нибудь, и я отлично бы его понял. Однако, здесь и сейчас, после небольшого, сугубо косметического бардовского воздействия на чувства и психику всех присутствующих людей, лишь их, демоны оставались без эффектов, они воспринимали подобное, как абсолютную норму. Правда, поначалу, желающие крови представители посольства, откровенно не поняли своего капитана. Благо, что почти сразу они переключились, ведь осознали, что бой состоится в любом случае, а кто победит, не особо-то важно. Хех, хорошо еще, что воздействие Лемии правда очень тонкое, вскоре оно полноценно сойдет на нет, играть бард прекратила, а эмоции и чувства будут восприниматься солдатами и дипломатами Реэстиз как полностью свои. Возможно, на утро кому-то станет стыдно, возможно, что просто пожмут плечами, это не имеет никакого значения, главное — это план, по которому я смогу заключить несколько контрактов, заодно прорекламировав факт продажи души, как отличную идею. Единственное, что может пойти не так, если кто-то из посольства заподозрит ментальное воздействие, имею в виду постфактум, например, на следующий день, просто остановится и скажет себе, что за херня вчера была. Конечно, никаких чар никто не найдет, но это не помешает им заподозрить, скажем, напитки или еду. И тут я уже ничего не могу поделать, разве что обработать каждого из людей ментально, перепрограммировав и перекурочив все сознание. К чему это приведет, даже гадать боюсь. Скорее всего, к разрыву любых дипломатических отношений, так как быстро вскроется, чего мне, признаться, не хочется. Даже сейчас, при столь минимальном и тонком бардовском воздействии, даже не на разум, а на эмоции, я рисковал. Однако мне и правда хочется кое-что проверить и осуществить. Первое, посмотреть на силу Стронова своими глазами, узнав, сколько сможет сделать один из сильнейших бойцов этого мира. Второе, посадить семечко халявы в головы собравшихся, имею в виду душу. Зачем нужна эта непонятная и бесполезная штука? Пусть лучше побудет у меня, ха-ха. КХМ, так вот, халява. Если идея продажи души за ништяки будет идти не только снизу, от разных бандитов и крестьян, но еще и сверху, от королевских гвардейцев и знати, то это позволит мне в разы ускорить подчинение Реэстиза. Вместо 3-5 лет, можно будет обойтись 2 годами или даже меньшим сроком. За это время половина всей армии, если не больше, продадут свою душу. Сюда же войдет львиная доля аристократии. Главное, показать перспективы. Дредж, вытянул я руку, приветствуя первого бойца, щурящего маленькие свиные глазки и скалящего длинные острые зубы. Против него встал Стронов в своей полной экипировке и полуторным мечом в руках. Бой. У низшего нет шансов, я знал это. Слишком большая разница в уровнях. Просто смерть, просто демонстрация. Однако, что же сделает Газев? Тут же убьет, постарается действовать мягко, оставив врага в живых. Хех, да он даже без меча его забьет кулаками. 15-уровневый демон против 40-уровневого воина с классами. Боец, наемник, чемпион. Дредж, тем не менее, попытался. Он бросился вперед с отвагой мореплавателя, решившего покорить новые, никому неизведанные водные дали, и умер от одного уверенного удара мечом. Лишь вспышка света, мелькнувшая на лезвии, показала, был задействован навык. На миг в зале образовалась тишина, и люди, сидящие на длинных скамьях, напоминающих места на арене, и демоны, стоящие возле стен, клеток, музыкальной сцене и подле трона, оказались поражены легкостью, с которой человек, слабейший вид, сумел одолеть пусть и низшего, но демона. Я захлопал. Аплодисменты поддержали все. Посольство, которое частично успело потерять налет кровожадности, разразилось довольными криками. «Этот зверолюд заслужил свободу», — указал я на седого волколюда. «Отведите его в сторону, но не отпускайте. Потом отправится группа, если...» Я улыбнулся. Удача улыбнется кому-то еще. Один из хизру вышел в центр арены, схватил 2 куска дредча, а потом закинул в специально подготовленную телегу, стоящую возле стены. Кровь с пола смывать никто и не думал. Еще не конец. Я сражусь за всех пленников, ожидаемо ответил Стронов. В мужчине говорила не только своя честь, но и бардовская справедливость, вызванная музыкой. Вот как, притворно удивился я. Но почему, если не секрет? Секрет, ухмыльнулся Газев, заставив меня рассмеяться. Что же, я сам виноват в такой глупой постановке вопроса, кивнул я ему, сделав рукой едва заметный жест, отчего скрипящие зубы нипов, стоящих поблизости, прекратили соскабливать друг с друга эмаль. Но ты, увы, закинул я ногу на ногу, слишком силен для низших, которые оказались бы достаточным испытанием для обычного зверолюда. Кажется, придется немного усложнить следующие поединки. Я вздохнул, словно не желая этого делать, а потом покачал головой. 3 абриканделу. Демоны были готовы заранее, как и мой план увеличивать сложность. Стронов должен осознать, что сила не решает абсолютно все, хоть и позволяет многое. Следовательно, должен захотеть больше. Привратник распахнул двери, впуская в зал 3 горбатых, крысоподобных низших, которые шевелили своими заостренными носами. Как и дредчи с мынами, абриканделу не признавали оружие, попросту не умея им пользоваться. Они полагались на длинные острые когти и зубы. Газев бросил на них короткий взгляд, но его лицо не дрогнуло ни единым мускулом. Я понимал почему. Хоть 3, хоть 5, хоть 10 низшие такого уровня не составит ему никакой угрозы, что было логично. Но я не мог сразу же выставить его против кого-то сильного. Ко всему надо подходить постепенно. Отчаяние должно затопить этого человека, и от отчаяния он должен возжелать победы. Следующий пленник, ткнул я пальцем в клетку, из которой парочка хизру сноровисто вытащили невысокого гоблина. Точнее, гоблиншу, если я правильно распознал наросты в районе ее груди и более длинные, чем у сородичей, волосы. «Прошу, не трогайте ее», — заныл какой-то зеленокожий, но хизру просто ткнул его сквозь прутья клетки рукояткой копья, прямо по солнечному сплетению, заставив мгновенно замолчать и осесть на пол, не в силах даже дышать. Тем временем трое абриканделу вышли в центр импровизированной арены. Я молча махнул рукой. Надоело ощущать себя распорядителем игр. Бой. Вместо меня озвучила Немезида. Абриканделу решили воспользоваться численным превосходством. Один побежал в лобовую атаку, двое других бросились с левой и правой стороны, будучи в полной уверенности, что воин, стоящий напротив них, не сможет сражаться сразу со всеми. А он смог. Три молниеносных движения клинка, мелькнувшие как один, разрубили троих низших, не создав ровным счетом никакой интриги. Кроме, разве что того, сколько времени занял бы бой. Мгновение. Солдаты капитана начали громко выкрикивать его имя, отчего по губам Стронова скользнула легкая мимолетная улыбка. «Ай да капитан, все-таки ничего людское тебе не чуждо, верно? Значит, шансы на успех моей авантюры только что чуточку возросли. Ох и почему нельзя провернуть все силой, как с Брейном?» Глупый вопрос. Если я хочу продолжать играть в дипломатию, при этом не выходя из образа дьявола, не демона, то надо играть роль местечкового правителя с ядерной бомбой в кармане. Типа, мирный и добрый, пока его не злить и не нарушать законы. Сам же даже не подумает лезть на чужую землю, свою бы куда пристроить. Хе-хе. С другой стороны, зачем мне эта земля и прямой контроль над соседними странами? Даже тем же Реэстизом. Зачем? Главное, забирать души, с чем будут справляться слуги и построенные в будущем ретрансляторы. Возиться же с проблемами крестьян, а смысл? Пусть сами строят экономику, выращивают пшеницу и скотину, развивают города и земли, а я буду получать лишь то, что мне нужно, скинув неинтересное слугам, в которых превратятся аристократы и короли. В этом мне видится не только экономия времени и сил, но еще и защита от новоявленных игроков, которые, рано или поздно, однозначно появятся, не могут не появиться. Девятый круг, четвертая волна игроков, следовательно, будет и пятая. Как они отреагируют, узнав, что весь мир покорен демонами? Уверен, в зависимости от силы и отбитости гильдии. Если светлые и стопа, не осознавшие ситуацию и обстановку до конца, то быть беде, без какой-либо возможности договориться. Зато если мир будет псевдосвободным, то у меня окажется куча времени, пока они совсем разберутся. Успею придумать, как себя повести и даже отступить, в случае нужды. Да, гоняю одни и те же мысли по кругу, раз за разом. Но что поделать, если перспектива столкнуться с вражескими сотками меня, мягко скажем, напрягает. Несмотря на захват Мапрока, я достаточно мирный человек. Зная я, что все вокруг реально, то не стал бы захватывать союз Агрант, а выставил бы им счет за то, что первыми проявили агрессию. Может, душу бы забрал у того же Суверия, но не более. Уж точно не стал бы вырезать всю их армию и стражу. Зачем? Я же не кровавый маньяк, и я не желаю войны на уничтожение с какими-нибудь светлыми гильдиями, или темными. Нахер, нахер. Даже сейчас, смерть низших, которая происходит в этом зале, по сути, не убивает их полностью. Они возродятся, пусть и понизившись в уровнях. Может откатиться до мейнов, но это все равно не убьет их. И именно это причина того, что я не пытаюсь действовать грубой силой, принуждая местных к подчинению. Путь дьявола – это интрига, а Мапрок – исключение, лишь подтверждающее правила. Между тем боями принялась управлять Немезида. Ну как управлять? Озвучивать и так известные факты, вытаскивая нового зверолюда из клетки. Но когда настал момент объявления противника, оглянулась на меня, потому что не знала, что я задумал. Нет смысла пускать на мясо низших, пожал я плечами, зовите Гаристра. Демоны Минотавры среднего уровня, то есть, от 20 до 40. Я подготовил сразу нескольких таких и первым шел 30-уровневый. Победить он не сможет, это факт, однако смысл был не в этом. Постепенное повышение уровня сложности, вот моя цель. И когда Газеф осознает, что одних только его сил не хватит, дабы спасти бедных мохнатых зверюк. В руках Гаристра находился большой двуручный топор. Морда демонического минотавра перекосилась от злобы, а потому, когда объявили бой, он засветился от применения способности «Жажда крови» и тут же использовал навык «Таран». Арена на подобное рассчитана не была, но, к счастью, хорошая реакция имелась у всех не по всоток, а потому вокруг бойцов мгновенно образовался высокоуровневый барьер, создав своеобразный купол, не позволяющий урону извне попасть в кого-то из зрителей. Вовремя, кивнул я Малканте, которая и оказалась ответственна за чары. Демоница широко улыбнулась, показав острые клычки, не дотягивающие до статуса вампира совсем чуть-чуть. Газев, между тем, умело увернулся от тарана Гористра, успев полоснуть мечом ему по спине. Неплохо. Уровень реакции весьма достойный. Четырехкратный удар света. Рявкнул Стронов, обрушив на Минотавра ощутимые атаки, каждая из которых прошла ровно в цель. Демон завопил, но скорее злобно, чем от боли, а следом махнул своим топором, не находя цели на том месте, куда прилетела атака. Тело капитана засветилось уже знакомым по Брейну светом. Ага, усиление. На миг Газев застыл, а его острый взгляд из-под хмурых бровей пристально впился в Минотавра, словно просвечивая его рентгеном. Неужто тоже какой-то навык? Гористра взвыл, используя способность «Волна ужаса», которая заставляла слабых волей и уровнем противников разбегаться в страхе. Те же, кто сумел ее преодолеть, ощущали слабость в конечностях. Конечно, это не длилось долго, однако все равно ощущалось неприятно. Такие, как я, разумеется, были иммунны ко столь жалким низкоуровневым навыкам, но вот Стронов попал под воздействие. Я заметил удивление, мелькнувшее в его глазах, но воин-капитан сумел показать мастерство, метнувшись в сторону от очередного тарана. Газев кувыркнулся, скользя по камню, а потом, справившись со слабостью, ринулся на врага. Гористра взмахнул топором, а потом, будто предугадав движение Стронова, с разворота легнул копытом, метя капитану в живот. Попади этот удар, то точно разорвал бы ему все внутренние органы, наплевав на, вроде как, разницу в уровнях. Но Газев успел подставить меч, отчего лишь отлетел, упав на спину. Сразу же за этим, на чистом опыте, воин перекатился влево, пропустив новый рывок Минотавра, а дальше Стронов снова продемонстрировал, что не зря имеет столь высокий уровень. Каким-то образом он мгновенно сблизился с Гористра, пока тот мотал головой, приходя в себя после удара о стенку барьера, а дальше применил уже шестикратный удар света. Только в этот раз целил не по всему телу демонического быка, а аккурат по глазам и ушам, начисто лишая противника органов зрения и слуха. Тут же, пока Гористра яростно замахал топором, пародируя мельницу, мужчина поднырнул и перерезал Минотавру связки на ногах, поставив того на колени. Финальный удар прошел плашмя. Газев столь мощно вбил плоскую сторону клинка по затылку демона, что того оглушило, уронив на пол. Запыхавшийся капитан стоял в новой волне аплодисментов. «Уже третий пленник спасся благодаря тебе», — улыбнулся я. «Но почему ты не добил своего врага? Я бы и в прошлые разы не добивал, но перенервничал, накрутил себя, а потому не рассчитал удары», — признался он. «Какая человеческая причина? Я уже начал привыкать к чему-то более продуманному, к планам внутри планов, а тут ха-а». Закрыв рукой глаза, я ощутил, что поднявшаяся внутри совесть требует прекратить балаган и отпустить их всех, немедленно. «А как же души?» — взревела дьявольская суть. «Душа Стронова и его людей. Ты только посмотри, он запыхался от победы над 30-уровневым Гористра, он же слабак. Еще один 30-ка или 40-й Газев упадет на колени, осознав собственную никчемность. После этого, еще одна мелодия Лемии, он отдаст душу, чтобы усилиться и защитить остальных зверюк, а следом за ним, аналогично, поступят и его солдаты. Давай же, Итан, давай». И правда, откликнулась логика. «Ты постарался, организовывая этот спектакль, набрал актеров, раздал роли, прочитал речь. Неужто все это зазря? Неужели глупые слова Стронова так тебя впечатлили? Хватит, Итан, ты уже не человек, ты – дьявол, который должен поглощать души, наращивая свою силу. Иначе что ты будешь делать в будущем, когда придут игроки? Я заполучу его душу более достойным способом. Только его, Газев, заслуживает этого», — решительно отверг я простой путь. Мне показалось, или я успел расслышать слова. «Ой, дурак, можешь не беспокоиться, у нас есть способы воскрешения», — уведомил я воина-капитана. И если слова застревали в глотке, но в следующий миг я умудрился помирить все стороны самого себя. Вот же, а я ведь уже считал, что стал цельной личностью, но нет, мать его, все равно, в иной момент, прорываются наружу. Если у тебя, Газев Стронов, когда-нибудь возникнет проблема, которую ты не сумеешь решить сам, можешь воспользоваться моей помощью. В руке возник свиток заклинания сообщения. Просто используй этот предмет. Здесь содержатся переговорные чары, которые настроены на меня. Я окажу тебе помощь, хоть и не за бесплатно. Причем не только в бою. Могу кого-то вылечить или воскресить. Вы, — безмерно удивился капитан. Но почему, ты, Газев, чем-то напоминаешь мне самого себя, я словно бы постарался поглубже закопаться внутрь мягкого трона. Когда еще был человеком, последние слова произнес едва слышно, но глаза Стронова шокированно расширились. «Даже если я буду вечно должен вам», — капитан поклонился, когда Немезида передала ему свиток, свободно пройдя за пределы барьера и покинув его. «Возможность запросить помощь или кого-то воскресить стоит того». «Именно», — слабо улыбнулся я. «А теперь», — повысил голос и поднялся на ноги, — «объявляю бои законченными. Этот человек, этот воин», — указал я рукой на Газефа, — «доказал, что достоин. Обвинения с пленников сняты. Лекари», — бросил я взгляд на демонов, — зная, что среди них найдется нужный, а если и нет, то его вызовут, приведите капитана в порядок, а потом устройте нашим гостям великолепный пир. Развернувшись в сторону выхода, я покинул зал, под радостные вопли представителей посольства и бурчание дьявольской сути, что Стронов, дескать, всего лишь получил отсрочку. «Так не бывает», усмехнулся темный внутренний голос, «что возможность кого-то воскресить будет долго простаивать, а нет, не пройдет и года, как Газев взмолит нас о помощи, и тогда его душа точно окажется в нашем хранилище. Может быть», едва слышно шепнул я, «но это случится не сегодня. Сегодня я более не собирался как-либо взаимодействовать с посольством. Нет уж, пусть напиваются, смывая признаки воздействия бардовской магии. Пусть чествуют Газефа, ощущая себя победителями, одновременно забывая все несостыковки, которые имели место быть. Пусть, а я займусь другими, не менее важными вещами». Направившись на арену, я потренировался с Эфиальтом, успокоив разум и нервы. Что может быть приятнее медитативного боя, где я заставлял орка вместе со мной разбирать тактику, обсуждая с ним каждую свою способность и прикидывая, как лучше всего реализовывать ее в бою. Навыки, магия, предметы, не считая самых обычных воинских приемов. Все это требовало не просто оттачивания и понимания, не только привычки применять, как только представится подходящая возможность, но и как-то выстроить, создать свой стиль боя. И под конец что-то начало вырисовываться, хоть и весьма поверхностно. Однако я ощущал, что становлюсь лучше. Как минимум я начинаю понимать самого себя. Понемногу, помаленьку, но понимать, чувствовать. Навыки превращались не просто в оружие, типа пистолета, который я мог достать из сейфа, а продолжением своей руки. Как бы клишированно это ни звучало, начало положено. Я нащупал самого себя. Остается лишь продолжать идти этой дорогой, время от времени корректируя, когда набранные души будут давать мне эдакий негласный левелап. Когда я закончил, время подходило к полуночи. Провозился весь день, но оно того стоило. На эту ночь все представители посольства снова получили по суккубе. Демоницы продолжали выжимать из солдат все соки, как в прямом, так и в переносном смысле, а бойцы продолжали открывать им все секреты и тайны, которые только знали, начиная от совершенной глупости, заканчивая по-настоящему ценными сведениями. Также на руку мне шел тот факт, что суккубы вновь выпили их опыт и силы, так что уровни солдат, ранее колеблющиеся от 12 до 15, откатились к 10-13. Долго им теперь придется наверстывать. Я же, завершив тренировки, обсудил с Немезидой происходящие события, разобрав кучу бумаг и отчетов. Тяжко бремя лидера. Гильдия не стояла на месте, а представляла из себя чуть ли не живое существо, со своими нуждами и произведенными ресурсами, которые нужно было распределить, назначить ответственных, проконтролировать ранее выданные задачи и прочее. И эта страж девятого круга еще не все успела мне предоставить, потому что и сама была завалена делами по самую маковку. Ругать за такое, конечно же, не стал. Я ведь все понимаю, особенно то, что свалил на нее едва ли не 4/5 своих дел. В конечном итоге, отдав под сотню самых разных распоряжений, я связался с демонами-лордами, обсудив ряд мелочей, в основном касающихся стройки. Самолично тащиться и проверять не хотелось, так что доверился своим нипам, хоть и понимал, что контроль все-таки тоже нужен. Ну мало ли, вдруг Еногу создает трон из черепов, хотя не, это прерогатива Аркуса. Завершив рутину, направился к своему крылу, но встал на полпути. Зачем мне туда идти? Спать не хочу, да и не нужно мне это, особо. Снова завалить девчонок, можно, но желание я уже перебил, так что пока оставался к этому нейтрален. Тренировка, опять, нет, я не настолько на них помешан. Займусь более полезным делом, хмыкнул я, а потом применил сообщение. Спустя полчаса я сидел в библиотеке, на 10-м этаже. Здесь хранился сраный миллиард книг, в которых, казалось, было все. Лор Игдрасиля, полное описание процесса перемещения душ в 9 кругов, концепция ада, виды демонов, их характеристики, способы изменения, вариации прокачки, а еще до невозможности подробное описание магии. Сотни томов теории, тысячи, практики. О некоторых чарах было написано столько, что одна лишь цифра вызывала подсознательный страх и удивленный вопрос, сказанный шипящим восклицанием, непременно на выдохе. Сколько? Лич Марбент Хладный являлся стражем и хранителем библиотеки. Характер у него был вдумчивый и стремящийся к непременному исследованию. Мертвый заклинатель, так-то, был направлен в помощь Грасту, чтобы доработать систему защиты земель, но на этот вопрос Лич ответил, что его правки проекта находятся у Граста на изучении. Поэтому Марбент занимался библиотекой, а именно, каталогизацией, которая, так-то, имелась, но он посчитал, что следует кое-что поменять для большего комфорта. В этом ему помогали 60-уровневые личи, более стандартные и слабые. Здесь я, однако, показался не за тем, чтобы помогать Марбенту разгребать залежи книг или вчитываться во всякую чушь. Рано или поздно, я, конечно, попробую что-то изучить, а чтобы выучить письменный язык. С нуля это будет сделать трудновато, но надо ведь когда-то начинать. Получасовая же задержка была вызвана необходимостью вытащить грамотного аристократа-зверолюда из выживших, чтобы он стал моим учителем. Зевающий, ночь на дворе, и уже знакомый мне крысолют Ватрот Дейс, которому позволили лишь накинуть халат, с отчетливым страданием смотрел на меня и книги, которые были взяты из библиотеки лорда дракона. Именно по ним и будет идти мое обучение. Выше нос, усмехнулся я. Тебя освободят от работ на время моего обучения. Правда? Не удержался он. Ой, простите, владыка. Конечно же я вам верю. Вы никогда бы не стали лгать. И неуклюже поклонился. Дешевая лесть знати. Ах, аж повеяло старым добрым офисом и вылизыванием жопы. Не мое. Не люблю, когда к заднему отверстию приближается какая-либо часть чужого мужского тела. БРР. Правда, кивнул я в ответ. Если быстро обучишь, даже облегчу тебе будущие условия труда. Вот она, мотивация. А ведь еще месяц назад этот чванливый кусок дерьма приказал бы забить палками любого, кто посмел бы даже допустить возможность подобного, чтобы сам он обучал кого-то там, да не в жизнь. Теперь же крысолют искренне радовался возможности не ходить на стройку, посвятив время и силы более важному, но менее физически трудному делу.